Сколько я пробыла в забытье, не знаю. Но в один солнечный день открыла глаза. Легкие наполнялись воздухом, шумел аппарат вентиляции. Ускорял темп пульсометр, несколько подскочило давление, судя по датчикам. Сатурация и другие показатели в норме. Голова поворачивалась слабо, но я могла видеть все данные на мониторе. Нажала кнопку на пальце, вызывая медсестру. Вскоре надо мной уже суетился отец и коллеги из реанимации. С трубы меня, к счастью, сняли и перевезли в отдельную палату. Оказалось, я пролежала в коме полтора месяца. А это значит, что впереди еще недели три коечного режима с аттракционами на разных этажах и приемом кучи дряни. Грудь практически не болела, в отличие от головы. А потому, когда в дверном проеме показался Баринов, я списала на галлюцинацию или последствия только что принятых таблеток. Галлюцинация двинулась ко мне и произнесла: «Привет, Маша». Я потянулась к тревожной кнопке, но Егор накрыл мою ладонь своей. «Маш, подожди». «Подожди, я не причиню тебе вреда. Пожалуйста, дай мне сказать». Сузив глаза, решала. То ли заорать во все горло. Хватит и отца, чтобы Егор полетел головой вниз с четвертого этажа. То ли дать Егору очередной шанс. Молча кивнула, устраиваясь на подушках. Шевелиться было больно, но я терпела вынужденное полулежащее положение. Баринов закрыл двери и положил на пустую прикроватную тумбочку красную розу. «Что?» — прикрылась лавочка. «Денег на корзины с цветами не стало». Он подвинул к моей кровати стул и устроился на краешке. «Я был таким идиотом!» — сказал он после долгого молчания. «Был. Мне кажется, мало что поменялось, чего уж скромничать. Был, есть и всегда буду. Но начало неплохое. Мне казалось, мы делаем великое дело, хорошее дело. И для Земли, и для Китриджа», — добавил он глухо. Усмехнулась и тут же поморщилась. Боль еще отдавала в спину. «Кирилла посадили. Но у тебя еще возьмут показания. По материалам дела, мы были на костюмированной вечеринке. Кирилл выпил, приревновал тебя ко мне и ударил ножом. После этого засунул в машину и выкинул около больницы, где тебя и обнаружили». Усмехнулась бы повторно, но это больно. Они все продумали, какие молодцы. Мы снова молчали. «Ты тоже это видела?» Егор шептал, словно боялся нарушить тишину. «Видела что? Что было бы? Не закрой ты Кристиана собой. Если бы мы все не вернулись на землю. Тот сон, в котором мы все погибли, значит, его видела не я одна». Мрачно кивнула и передернула плечами. Вид Егора, умирающего на моих руках, мои бесполезные попытки реанимировать его. Пусть Баринов порядочная сволочь, но все же живой человек. Его видели все. Моя мать, Кирилл, все, кто там был. Мама вышла на пенсию и отказалась от проекта. Я тоже решил уйти. «Зачем ты мне все это говоришь?» «Не знаю». Он неловко улыбнулся. «Возможно, чувствую, что виноват. Когда я переживал свою смерть, когда ты пыталась меня спасти, несмотря ни на что...» Он поджал губы, не в силах продолжить. «У меня тоже выступили слезы. Этот сон, уж не знаю, кем он был послан, изрядно потрепал нервы. Мне казалось, что все это происходит наяву. Я чувствовала запах гари и крови. Он въелся в память несмываемым пятном». «Значит, все закончилось?» «Для нас – да». Он пожал плечами. «Все двери на Тейлу закрыты. Наши пытались построить новые тоннели, но все пути отсечены. Это невозможно, не с нашей стороны точно». Я закрыла глаза, чтобы не разреветься. Неделю, что пришла в себя, я отгоняла любые мысли о Тейле и Кристиане. Старалась убедить себя, что последние 5 лет моей жизни были выдумкой, фантазией, что я провела эти годы здесь, в четырех стенах, только в соседнем отделении, где лежат Наполеоны, Пушкины и Екатерины Великие. Ведь правда лежат. А как рассказывают, заслушаешься. Я захожу туда порой, чтобы почувствовать себя не такой ненормальной, какой чувствую сейчас. «Вы никогда не встретитесь», — словно издеваясь, произнес Егор. «Уйди, но, Маша...» «Катись к черту, Баринов! Честное слово, если я еще раз увижу тебя, дефибриллятор уже не поможет». Он, понимающе кивнул, натянуто улыбнулся и ушел, не прощаясь, оставив на прикроватной тумбочке маленький ключик. Ключик из моего сна.